Глава 23. «Золотая медаль и звание чемпионов мира по спортивным танцам на льду?» Арена сверкала вспышками фотоаппаратов. «Присуждаются Елене Волковой и Никите Золотову. Российская Федерация!» Елена с Никитой, держась за руки, подъехали к расстеленной на льду красной дорожке. «Серебряную медаль и второе место завоевали Ариэль Моро и Люсьен Бек. Франция!» Заиграл духовой оркестр. Глядя, как французы поднимаются на пьедестал, я хлопала и улыбалась. Если уж проигрывать, то с достоинством. Сбоку от меня, сложив руки на коленях, сидел Хит. Сердитое выражение исчезло с его лица. Он выглядел усталым. Я отвела глаза, чтобы не смотреть на него. Боялась, что не выдержу и закричу. «Третье место и бронзовая медаль присуждаются Изабелле и Гаррету Лин, Соединенные Штаты Америки». Медаль, на которую мы так надеялись, досталась Линам в качестве утешительного приза. Белла принимала награду с таким видом, как будто ей набрасывали на шею петлю. «Свинья ты неблагодарная», — все еще улыбаясь, думала я. «А сейчас в честь золотых медалистов прозвучит национальный гимн России. Прошу всех встать!» Мы встали. Хит прикоснулся к моей ладони, но я сжала пальцы в кулак. «Мы должны были стоять там, на пьедестале, под американским флагом, а не сидеть на трибунах вместе со зрителями». «Ничего, в следующий раз лучше выступим», — прошептал Хит мне на ухо под триумфальные звуки российского гимна. Я резко отпрянула, заставив его вздрогнуть. «А с чего ты взял, что будет в следующий раз?» «Еще недавно мы были восходящими звездами, подавали такие надежды. А теперь мы кто? Жалкое посмешище. Шейла с нами не разговаривает. После столь позорных оценок она ни за что не возьмет нас к себе в новом сезоне, а с любым другим тренером у нас нет надежды пробиться». Вполне возможно, что именно к этому Хит и стремился, осознанно или бессознательно, бросить академию, уехать из Калифорнии подальше от Линов, туда, где я снова буду принадлежать только ему. «Дамы и господа, поприветствуем победителей чемпионата мира 2002 года!» Сфотографировавшись, медалисты отправились совершать круг почета, а я встала и пошла вниз одна. Увидев Беллу с Гарретом, я изо всех сил растянула губы в улыбке. «Поздравляю!» Я обняла Беллу, стоявшую ближе, а затем Гаррета, стараясь как можно дольше удержать его в объятиях. Я знала, что Хит смотрит на нас, и хотела причинить ему боль. «Спасибо», — ответила Белла и, накручивая ленту медали на запястье, пробормотала. «Слушай, а жаль все-таки. Брось!» — отмахнулась я. — Надо пойти отпраздновать. — Поедим углеводов? — предложила она с просветлевшим взглядом. — Давай, куда отправимся? — Катарина, — раздался сзади голос Хита. Повернувшись, я встала между Беллой и Гарретом, словно на линии огня. Гаррет неловко переминался с ноги на ногу. — Можно поговорить с тобой наедине? — спросил Хит. — Мы уходим, — ответила я, подпустив голос как можно больше холода. — Поговорим, когда вернешься. «Я не знаю, когда вернусь». «Катарина, пожалуйста, я...» «Не жди меня», —